Москва, улица Тверская, 7 августа, понедельник, 17:02. Обида? Наверное, да. Именно обида. Глубокая, всепоглощающая обида. На всех. На ублюдку Зугара, который позабыл устное сообщение Кумара, оставил ящик с артефактами под дождем, а потом пустил поврежденное устройство в продажу. На торговую гильдию, которая, испугавшись скандала, поспешила прогнуться перед службой утилизации и начала рубить с плеча. На службу утилизации, которая, говоря откровенно, служба действовала в своем обычном стиле, предупреждала нарушение режима секретности, заметала следы, карала провинившихся, но поскольку провинившимся на этот раз был Итар, досталось и службе. Проклятые формалисты. Делать им нечего, вот и раздули мелкое происшествие до заоблачных высот. На себя Кумар тоже злился. Знал, что не доглядел, не доработал. Не следовало идти на поводу у Зугара, торопиться и сдавать на склад недоделанные артефакты. Но деньги. Турчи, лавка которого неожиданно стала пользоваться популярностью, обещал надбавку за скорость. Итар поспешил воспользоваться выгодным предложением. Последствия известны. Кумар понимал, что заслужил наказание. Умом понимал, но душой принять не мог. Казалось ему, что он единственный пострадавший. Крайний. Что все отыгрались на нем. Подставили. Обманули и теперь хихикают за спиной, обсуждая прокол молодого и, на удивление, глупого Шаса. Я крайний. Самому себе Кумар казался брошенным. Все отвернулись. Все предали. Я один. Один против всех. И особенную горечь вызвал у Итара отказ принять его в гильдию. Проклятый Зугар. В мыслях Кумар уже разорял вредного соплеменника, покупал его лавку и заставлял трудиться приказчиком. Или находил доказательства, что дочь негодяя спуталась с челом и принесла в дом полукровку. Неслыханный позор. Или устраивал какую-нибудь другую пакость, наслаждаясь сладким вкусом мести. Я заставлю тебя расплатиться. Но как? Как? Что я могу? Это была первая здравая мысль, посетившая Итара с тех пор, как он покинул кабинет Биджара Хамзи. Несколько часов озлобленный юноша блуждал по московским улицам в полной прострации. Не замечал никого, натыкался на челов, задерживался в тени деревьев. Брел дальше, изводил себя бессмысленной ненавистью. Что я могу? По всему выходило ничего. Зугар – уважаемый шас, член торговой гильдии, владеет собственным бизнесом и аккуратно платит налоги темному двору. Сотвори, Кумар, какую-нибудь подлость. Директора, да и вся семья примут сторону Зугара. Уже приняли, если быть точным. Закрыли глаза на то, что Зугар позабыл о сообщении. Назначили виноватым одного Итара. Что остается? Утереться. Проглотить обиду, сжать зубы и работать, стараться. Надеяться, что Биджар не ошибся в прогнозах, семья сменит гнев на милость и позволит ему стать полноправным членом гильдии. Надеяться. Работать. Прогнуться. Итар подумал, что следует вернуться домой, где его ждали заготовки для следующей партии артефактов. Работать совсем не хотелось. Устройство для наведения морока ему делать нельзя, а на другие артефакты заказов не было. И будут ли, неизвестно. Да и настроение чего скрывать, совсем не рабочее. На инструменты и заготовки даже смотреть не хочется. Об одной мысли об артефактах тошно. Да и какой смысл вкалывать? Для чего создавать товар, если не знаешь, будут ли на него покупатели? Сейчас надо думать, где взять деньги для возврата долга. В его положении 3 дня – это мало. Очень мало. Денег, что заплатил Зугару, Кумара уже не было. Потратил на материалы и энергию для артефактов. Торговля на юношеском турнире принесла неплохой барыш, но его не хватит даже на треть долга. Откуда брать остальное? Продать инструмент? Глупо, да и стоит он недорого. Продать машину? За древнюю четверку производство еще имперского автопрома дадут меньше, чем за инструмент. Плюнуть на все, запереться дома, накачаться стимуляторами, сделать за день партию артефактов, ну, допустим, партию боевых перстней. Ведь наверняка какой-нибудь лавочник их возьмет. Пусть и не за настоящую цену, но возьмет. Плюс выручка с турнира, плюс остатки сбережений. Хватит? Скорее всего, для выплаты долга хватит. Что делать дальше? На что покупать материалы для следующей партии? На что открывать лавку, если сбережения уйдут за угару? Вот и получалось, что деньги для возврата долга следовало искать в другом месте, не снимать с себя последнюю рубашку. Но в других местах любили получать проценты и гарантии. Заложить квартиру? А где жить, если... Нет, никаких «если». Он будет работать. Будет как проклятый работать, чтобы преодолеть последствия этой ошибки. Если не будет. Он заработает и отдаст. Но к кому обратиться? Кумар почувствовал, что проголодался. Мысленно поздравил себя с возвращением в реальный мир и даже слабо улыбнулся. И тут же нахмурился. На легкий обед деньги у него были. На все остальное... Итар мысленно перебрал тех, к кому можно обратиться за помощью в столь деликатной ситуации и надеяться, что тебе не выкрутят руки. Список получился куцым, и на первом месте стоял старый Михраб, бывший некогда одним из лидеров семьи, директором торговой гильдии, а теперь удалившийся на покой и мирно точающий сапоги в маленькой будке на оживленной улице. Михраб привечал молодого кумара. Давал советы, подсказывал, как лучше вести дела. Выручит. Старик, разумеется, щедростью не страдает. Хватка у него до сих пор железная. Но войти в положение может. На год наверняка нужную сумму судит. И процент, будем надеяться, выставить нормальный. Если же Михраб откажет, то придется возвращаться к Биджару. Это имя стояло в списке Итара вторым и последним. Кумар вытащил трубку мобильного телефона, вздохнул. Просить трудно, очень трудно. Едва собрался нажать на кнопку, как пришел вызов. «Алло, это Витоль Тундер, помнишь?» Чуд говорил медленно, но очень уверенно и спокойно. «Мы познакомились вчера на турнире». «Откуда у тебя мой телефон?» «Из твоего рекламного буклета», — хмыкнул Витоль и процитировал. «А лучшие артефакты в розницу и оптом. Создание эксклюзивных образцов на заказ». «Хватит, хватит». Итар поморщился. «Лучшие». Вот и доигрался. Чего тебе надо? Боевые перстни. Я как раз делаю партию по заказу гильдии. Отвинь ты со своими перстнями, буркнул Ундер. Есть серьезное дело. Нужно встретиться и поговорить. Сколько я заработаю? Немедленно поинтересовался Шас. Наверное, слишком быстро поинтересовался. Или слишком много надежды прозвучало в голосе. Одним словом, Витоль понял, что Итар в затруднительном положении. И это мне на руку. «Что у тебя за дело, рыжий кретин? Неужели мне везет?» «Нет, не может быть». Кумар очень боялся, что предложенное молодым рыцарем дело окажется пустышкой. «У тебя что-то случилось?» После короткой паузы поинтересовался Чуд. «Неважно». «Задолжал кому?» «Я кладу трубку», — отрезал Кумар. «Не торопись». Витоль снова помолчал. «Я гарантирую, что ты очень хорошо заработаешь». «Где мы можем встретиться?» «Очень хорошо». «Нет, не так, а вот так». «Очень хорошо». Итар знал, что среди рыцарей болтуны встречались нечасто. «Если Витоль сказал «очень хорошо», значит, действительно очень хорошо». «Неужели мне повезло?» Шас приободрился. «Записывай адрес».